Юрий Герман. «Дорогой мой человек». Роман. Москва. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 1967 год. Я не стану воздавать хвалу боязливо таящейся добродетели, ничем себя не проявляющей и не подающей признаков жизни, добродетели, которые никогда не делают вылазок, чтобы встретиться лицом к лицу с противником, и который постыдно бежит от состязания, когда лавровый венок завоевывается среди зноя и пыли. Джон Мильтон. Кто болеет за дело, тот должен за него бороться, иначе ему вообще незачем браться за какое-либо дело. Иоганн Вольфганг Гёте. Глава первая. Поезд идет на запад. Международный экспресс тронулся медленно, как и полагается поездам этой наивысшей категории, и оба иностранных дипломата сразу же, каждый в свою сторону, раздернули шелковые брисбизы на зеркальном окне вагона ресторана. Устименко прищурился и всмотрелся еще внимательнее в этих спортивных, маленьких, жилистых, надменных людей в черных вечерних костюмах, в очках, с сигарками, с перстнями на пальцах. Они его не замечали, жадностью глядели на безмолвные, необозримые просторы, покой там, в степях, над которыми в черном осеннем небе плыла полная луна. Что они надеялись увидеть, переехав границу? Пожары? Войну? Немецкие танки? На кухне за Володиной спиной повара тяпками отбивали мясо, вкусно пахло жареным луком, буфетчица на подносе понесла запотевшие бутылки русского жигулевского пива. Был час ужина. За соседним столиком брюхатый американский журналист толстыми пальцами чистил апельсин. Его военные прогнозы почтительно слушали очкастые, с зализанными волосами, похожие словно близнецы дипломаты. «Сволочь!» — сказал Володя. «Что он говорит?» — спросил тот джин. «Сволочь!» — повторил Устименко. «Фашист!» Дипломаты закивали головами, заулыбались. Знаменитый американский обозреватель-журналист пошутил. «Эта шутка уже летит по радиотелефону в мою газету», — пояснил он своим собеседникам и бросил в рот щелчком дольку апельсина. Рот у него был огромный, как у лягушки, от уха до уха. И им всем троим было очень весело, но еще веселее им стало за коньяком. «Надо иметь спокойствие», — сказал тот джин, состраданием глядя на Устименко. «Надо забирать себя в руки. Так, да». Наконец подошел официант, порекомендовал Володе и тот джину осетринку по-монастырски или бараньи отбивные. Устименко перелистывал меню, официант, сияя пробором, ждал. Строгий тот джин с его неподвижным лицом представлялся официанту важным и богатым восточным иностранцем. «Бутылку пива и бефстроганов», — сказал Володя. «Для меня каша и чай», — добавил тот джин. «Так, да». «Идите к черту, тот джин», — рассердился Устименко. «У меня же уйма денег». Тот джин повторил сухо. «Каша и чай». Официант вздернул брови, сделал скорбное лицо и ушел. Американский обозреватель налил коньяку в нарзан, пополоскал этой смесью рот и набил трубку черным табаком. К ним к троим подошел еще джентльмен, словно вылез не из соседнего вагона, а из собрания сочинений Чарльза Диккенса, лопоухой, подслеповатой, с утиным носом и ротиком, куриной гуской. Вот ему-то, этому клетчато-полосатому, и сказал журналист ту фразу, от которой Володя даже похолодел. «Не надо», — попросил тот джин и стиснул своей холодной рукой Володя на запястье. «Это не помогает». «Так, да». Но Володя не слышал тот джина, вернее, слышал, но ему было не до благоразумия, и, поднявшись за своим столиком, высокой, гибкой, в старом черном свитере, он гаркнул на весь вагон, сверля журналиста бешеными глазами, гаркнул на своем ужасающем, леденящем душу самодеятельно изученном английском языке. «Эй, вы, обозреватель! Да, вы, именно вы, я вам говорю!» На плоском жирном лице журналиста мелькнуло недоумение, Дипломаты мгновенно сделались корректно надменными, диккенсовский джентльмен немного попятился.